Кой постаралью все утешены бывали. Велит иной раз князь Алексей Юрьевич позвать к себе Семена Титыча, чтобы из своих княжих рук подарок ему пожаловать. Но никогда его привести было невозможно. Каждый раз не годился и в своей горнице за замком на привязи сидел. Неспокоен царством и небесное, в охмелю бывал. Опять полонез заиграют. Господа в большую залу пойдут. Тут Матвея Михайловича, генерал-поручика, маршалом сделают. Княгиня Марфа Петровна букет цветов пожаловать ему изволит. Приколет он те цветы к кафтану и зачнет танцами распоряжаться. Сперва минуэт танцуют, кланяются, реверансы делают, к сердцу руки прижимают, на разлет ими отмахивают, а барышни приседают, на сторонку перегибаются и веер тихонько поднимают. После минуэта манимаску начнут, а там матрадур, гавот и разные другие танцы. Чуть не до полночи, бывало, промаются. Вперемешку танцев питье подавали. Воду брусничную, грушовку, сливянку, квас яблочный, квас малиновый, питье миндальное. Заедки всякие, бывало, разносили, конфеты, марципаны, цукаты, сахары зеленчатые, варенье имбирное индейского дела. Из овощей виноград, яблоки да разные овощи полосами. Полоса дынная, полоса арбузная, да ананасная полоска невеликая. Дынную да арбузную всем подают, ананасную не всякому, потому что вещь редкостная, не всякому гостю по губам придется. А в других комнатах столы расставлены. На них Фарода в квинтич играют. Червонцы из рук в руки так и переходит, а выигрывает, бывало, завсегда больше всех губернатор. Другие кости мечут, в шахматы играют, кому что больше с руки. А меж игрой пунши да взварцы пьют, а лакеи то и дело водку да закуски разносят. Вечерний стол бывал невеликой. Кушанье в 10, либо 20, не больше, зато напитка вдоволь. Пьют друг от дружки, не отставая. Кто откажется, тому князь прикажет вино на голову лить. А как после ужина барыни да барышни за княгиней уйдут, а потом и из господ, кто чином помельче, аль годами помоложе, по своим местам разойдутся, отправится князь Алексей Юрьевич в павильон и с собой гостей человек 15 возьмет. И пойдет там кутеж на всю ночь до утра. Только что войдут туда князь Алексей Юрьевич, и кафтан, и камзол долой, гости тоже. Спервоначалу кипрским вином серебряную дедовскую яндаву нальют, чарочку запоют и пустят яндаву в круговую. Не то попарно, как грибцы в лодке, на пол усядутся. Вниз по матушке по Волге затянут и орут себе, что есть мочи. А запевал и сам князь Алексей Юрьевич. «Нет, скушен так, ребята», — скажет бывало. «Богинь, богинь сюда с Парнаса!» И влетят богини. Дуняша, Параша, Настенька, Машенька, Грушенька. 9 сестер, что в постарали были. Да еще сколько нужно на придачу по числу гостей. Все разряжены, которые в пудре и раброне ровно барышня, которая в сарафане, а больше так, как в павильонах на стенах писано. Красавицы-то были какие! Хоть бы Дуню взять, беленькая, крепонькая, черные глазенки в душу так и смотрят. Пойдет плясать, старик растает на нее глядя. Бубен в руку, вверх его над головой вскинет, обведет всех глазами, топнет ножкой, довольной птичкой так и запорхает, а сама вся, как змейка, изгибается. От сердечной истомы щеки пышут, глазки горят, а ротик раскрыт у голубушки. Настенька опять, девочка славная, кровь с молоком, голосок соловьиный. Войдет в сарафане алого бархату, в кружевных рукавах, на голове золотая повязка, коса у Настеньки по колено, на кого не взглянет, рублем подарит, слово кому скажет, мурашки у того по всему телу забегают. Или Груша опять, Машенька. На подбор были собраны красавицы, а выбирались из целой вотчины. Все-то состарилось, а состарившись, примерло. Заря в небе зарумянится, а в павильоне песни, пляс да попойка. Воевода Матвей Михайлович, Драгунский Иван Сергеевич, губернаторы другие большие господа, кто пляшет, кто поет, кто чару пьет, кто с богиней в уголку сидит. Сам князь Алексей Юрьевич